Глава 28. Допрос Мишеля. Я вернулась в университет и пошла искать Мишеля. Его аудитория была закрыта. Как я ни стучала, никто мне не открыл. Потом я решила найти Этьена и Жака. «Я не верю, что он это сделал», – тихо сказал Этьен, которого я обнаружила стоящим у окна одного из коридоров. «Я тоже. Я была у Адель». Я рассказала Этьену о своем посещении бывшей подруги, и он глубоко задумался. «Вот вы где!» – к нам подбежал Жак. «Ну, что будем делать?» «В смысле?» – не поняла я суть вопроса. «Нам надо определиться с позицией». Жак серьезно обвел нас взглядом и даже поднял руку, чтобы тряхнуть Этьена. Юноша все так же стоял неподвижно, невидящим взглядом уставившись в окно. Но передумал и воззрился на меня. «Что значит определиться с позицией? Жак, прости, я не понимаю». «Марсель!» – воскликнул Жак. «Почти весь универ ходит ходуном. Все обсуждают, какая темная лошадка Мишель и какая бедняжка Адель. Мишелю хотят устроить бойкот. Студенты сегодня вечером собираются на демонстрацию у дверей университета. Наверняка пресса подоспеет. На чьей стороне мы?» «А чего ты у меня спрашиваешь?» Разозлилась я. «Иди просчитай, где выгоднее, и вали туда. Мне сторону выбирать не надо. Я уверена, что Мишель не виноват». «Мы этого не знаем», — нарушил молчание Этьен. «Как это не знаем?» — завизжала я. «Да он бы никогда!» «А ты откуда знаешь?» — тоже крикнул Жак. «Дело не в этом», — спокойно сказал Этьен. «Мы ведь у него не спрашивали. Пойдемте спросим. Он либо в конторе, либо дома. Я думаю, он в конторе. Поехали». Мы с Жаком переглянулись. Настолько простая идея задать вопрос Мишелю нам не приходила в голову. «Ну, конечно. Как будто, если он это сделал, он нам сразу признается», – бубнил Жак, пока мы бежали к остановке. «Важно не что он скажет, а как он скажет. Именно поэтому я не хочу ему звонить и предупреждать о нашем визите». «Да какая разница?» «Жак». Этьен остановился и посмотрел на коллегу. «Мишель не может себе позволить ставить под удар карьеру из-за каких-то там утех. Если он и правда это сделал, он наверняка заранее подготовился к шантажу и теперь сидит, вытаскивает заготовленные доказательства своей невиновности и клянет Адель, почем свет стоит. А если он этого не делал, сейчас спасает бизнес. В стиле месье Ларье, взвешенно и расчетливо». Жак не смог ничего возразить, и мы вновь все вместе понеслись к остановке. «Марсель, извини, но я должен спросить», – повернулся ко мне Этьен, когда мы уже стояли в ожидании автобуса. «А у вас с Мишелем что-то было?» Мне хотелось наорать на этого кучерявого очкарика, но на его лице читалась такая работа мысли, будто он собирал пазл, что я просто устало выдохнула, что нет. «Ничего у нас не было, и даже намеков». «Да мы бы заметили», – закатил глаза Жак. «Если б что-то было». Теперь закатила глаза я. В толпе студентов утром Жак помалкивал о своих наблюдениях. Я снова перевела глаза на Этьена и решила выдать ему всю информацию для размышлений. «Адель однажды зашла в аудиторию, когда мы с Мишелем разговаривали. Это еще перед экзаменами было», – начала я. «И он... ну, он меня за плечи вот так вот держал». Я обхватила ладонями плечи Этьена, чтобы продемонстрировать ситуацию наглядно. Жак присвистнул. «То есть что-то все-таки намечалось?» «Да нет же!» – воскликнула я. «Наоборот, он...» «Ну, я ему рассказала о моих... личных проблемах. И мы говорили о Боге». «О ком?» – у Жака глаза полезли из орбит. «То есть это не было проявлением...» – начал Этьен. «Да нет же! Ничего личного! Вообще! Клянусь! Ни у меня, ни у него!» «А Адель это видела?» – спросил Этьен. «И как она отреагировала?» «Разозлилась и потребовала личные беседы с Мишелем». «Вот оно что!» – задумчиво пробубнил Этьен и больше ничего не спрашивал. Всю дорогу до конторы он проделал молча. Зато мы с Жаком провели весь путь, постоянно пререкаясь. Особенно Жака волновало, какие такие личные проблемы я обсуждала с Мишелем. Мы толпой ввалились в бюро и ворвались в кабинет Мишеля. Он, еще больше ероши и без того растрепанные волосы, разговаривал по телефону с клиентом, перебирая кучу вываленных на стол бумаг. Увидев нас, он сложил брови домиком и улыбнулся. «Еще раз благодарю вас, месье Флам. Вы не разочаруетесь в моем коллеге. Желаю вам приятного сотрудничества». Мишель положил трубку и снова оглядел нас. «Привет, ребята». «Вы отдали дело Флама?» – спросил Этьен. «Да, и не только его», – вздохнул Мишель. «Сейчас в работе осталась только мадам Сашет, и то лишь потому, что она и слышать ничего не хотела о другой конторе». «Но почему?» – воскликнула я. «Почему вы это делаете?» «Почему, уговаривая обратиться моих клиентов в иные конторы?» – грустно улыбнулся Мишель. «Потому что не хочу подставлять под удар их репутацию. Как вы понимаете, грядет большая и грязная шумиха вокруг моего имени, и я не могу допустить, чтобы хоть малейшая тень легла на моих клиентов». «Но...» – начала я, и слова застряли в горле. Жак тоже переминался с ноги на ногу. «Вы совершали то, в чем обвинила вас Адель?» Задал за нас вопрос Этьен. «Или нечто близкое, указанное в обвинении. И откуда вам известно об обвинении?» «Мне утром прислали фотографию, Этьен. В университет я даже не поехал, а направился сюда, чтобы перенаправить дела клиентов известным мне коллегам. Это довольно долгий процесс. Надо было сначала удостовериться, готовы ли мои коллеги взять дело. Потом убедиться в необходимости. Вы не ответили на главный вопрос». Строптиво прервал Мишель Жак. «Сделал ли я хоть что-то близкое, указанное в плакате?» «Нет». «Ни того, о чем написано, ни чего-то другого?» «Нет». «Не делал». «Зачем это все? Почему и откуда, я тоже не знаю. Но я знаю, что общение со мной, друзья, может сильно осложнить вам жизнь». «Плевать», – выпалила я. «Мы этого так не оставим. По крайней мере, я». Я была полна решимости действовать. Ощущение жгучей несправедливости захлестывало все тело. Я сжала кулаки и собиралась озвучить план действий, но... «А что я могу сделать? Что?» «Марсель», — прервал мои отчаянные попытки придумать, что же делать, Мишель. «Спасибо вам, но... Ребята, вы прогуляли учебу, пришли сюда. Это не очень хорошая история для вашего будущего. Если вы хотите стать адвокатами, ваша репутация не может быть запятнана». «И совесть тоже не поможет», – тихо сказал Жак и повернулся ко мне. «Я знаю, что нам делать. Идем. Этьен, ты с нами?» Этьен не успел ответить, потому что в кабинет ворвалась мадам Сашет. Мы ее еще не видели, но сомнений не было. Это она. Дама средних лет, с беретом, приколотым к черным волосам. Она стаскивала с себя шарф, кричала на все здание. «Что вы удумали, Мишель? Я уже все знаю. Вы раскидываете всех своих клиентов по другим конторам. Что это за новости? Вы что, больны? Или захотели отпуск? А это кто?» Мадам Сашет оглядела нас. Если Жака она просто слезнула взглядом, его внешний вид был привычен для кабинета адвоката, то на Этьене и его пуховике, надетого на желтую рубашку в клеточку, она задержала задумчивый взгляд. «Это мои стажеры, мадам», – ответил Мишель. «Я рекомендую вам другую контору, потому что мое имя может привлечь к вам повышенное негативное внимание. Дело в том, что одна из моих студенток сегодня обвинила меня в домогательствах». «Это больше было похоже на обвинение в уже совершенном изнасиловании», – поправил Этьен. «То есть это более тяжкое обвинение?» «Что?» Выдохнула мадам Сашет и плюхнулась в свободное кресло. «Ну вы учудили, господин Ларье. Но зачем? Вы ведь понимаете, что преподавательская этика...» «Мадам, я и пальцем не притрагивался к мадемуазель. Более того, я имел честь разговаривать с ней тет-а-тет лишь однажды на протяжении 3 минут». «Ну так и пошла она тогда со своими обвинениями», — рявкнула мадам Сашет. «Да, это было бы... К сожалению, я не совсем понимаю, как доказать свою невиновность, но я также прекрасно понимаю, что мое имя будет замешано в крупном скандале. Именно поэтому...» «Так, «Стоп, Мишель! Я не понимаю, что вы тут лепечете!» Снова рявкнула мадам. «Еще раз! Насиловали вы ее или нет?» Жак хрюкнул, пытаясь подавить смешок. Мы с Этьеном молчали. «Нет, мадам». Мишель улыбнулся своей доброй улыбкой и в очередной раз сложил брови домиком. «Ну и все! Работаем, Мишель, работаем!» «Мадам, но я распустил помощников. А эти на что?» Мадам Сашет обвела нас взглядом. «Это стажеры. И завтра первый день каникул, и они наверняка...» «Мы можем!» Закричали я, Этьен и Жак хором. «Мы поможем! Только разрешите, пожалуйста!» Мы еще немного припирались, и в конце концов ошеломленный Мишель сдался и согласился довести дело мадам Сашет при нашей помощи. Это означало, что каникулы отменялись. У Мишеля остались только мы трое. Ведь чтобы избавить своих сотрудников от неловкой ситуации, он распустил их в оплачиваемый отпуск. Жак тянул меня за рукав и подталкивал Этьена к выходу. «Мы куда-то опаздываем?» – спросила я, когда Жак чуть ли не за шкирку вытащил меня из бюро. Мне еще хотелось задать мадам Сашет некоторые вопросы. Да и Этьен тоже был недоволен спешкой. «Вы отупели, что ли? Вы помните, что сегодня возле универа планировалось? Там же сейчас акция против Мишеля. Ты предлагаешь нам втроем ее разогнать?» – спросил Этьен. «Я предлагаю нам втроем выступить в его защиту», – ответил Жак.